Глава 64. Фред и Мик в номере у Фреда. Фред сидит в кресле, Мик на краю постели смотрит в окно. Спокойный и разочарованный. Фред поглядывает на него из-под тишка, понимая, что друг переживает тяжелую минуту. «Ты говорил с продюсером?» Мик оборачивается и смотрит на него. «Фред, я слишком долго в этой профессии, чтобы не понимать. После отказа Бренды мой фильм никогда не снимут». Тишина. Мик размышляет. Потом переводит взгляд на тумбочку Фреда. Смотрит на снятую 10 лет назад фотографию, на которой тот изображен в обнимку с женой. Не молодые, но счастливые. И красивые. Мелани на этой фотографии очень красивая. Да, правда, красивая. Знаешь, Фред, я понял одну вещь. Люди либо красивые, либо некрасивые. Посередине милые. Фред горько улыбается. Мик тоже горько улыбается. Каникулы скоро закончатся. Чем собираешься заняться, Фред? А чем я могу заняться? Вернусь домой. Все как обычно. А я нет. Я не могу жить обычной скучной жизнью. Знаешь, что я сделаю, Фред? Займусь следующим фильмом. Ты сказал, что мы придаем чувствам слишком большое значение, но это глупость, чувства. Все, что у нас есть. Мик поднимается, подходит к окну, открывает его, выходит на балкон и, как ни в чем не бывало, одной ногой встает на плетеное кресло, другой на перила и выбрасывается с пятого этажа. Фред успевает вскочить на ноги, но Мик действовал достаточно быстро и непредсказуемо, чтобы не оставить другу возможности его спасти.